Глава третья. Через тени. Через несколько минут Хьюз вышел в коридор и с выражением отрешенности стянул маску и перчатки. Я тут же подошел к нему. «Я не имел ни малейшего понятия, что будет такой результат», — сказал я. Он потер ладонью щеку. «Это не ваша вина. И я тоже не знал. Я дал ей легкое успокаивающее. Оно должно ей помочь». Мы вместе вернулись в раздевалку, чтобы снять халаты. «Вот что меня беспокоит, мистер Эрскин», – заговорил Хьюз. «Факт, что она так резко отреагировала на ваши слова. До этого с ней было все в порядке. Это значит, так хорошо, насколько можно ожидать в ее состоянии. Кажется, вы в ней что-то пробудили». «Вы правы», – согласился я. Но что это было? Почему нормальная интеллигентная девушка, какой является Карен Тенди, так озабочена старым голландским галеоном? Хьюз открыл двери и пропустил меня первым в лифт. «Меня прошу не спрашивать», — ответил он. «Это вы являетесь специалистом по метафизике». Он нажал кнопку 18-го этажа. «А что показал рентген?» — спросил я. «Эти снимки, которые вы делали в операционном зале». «Ничего выразительного», — ответил он. «Когда я говорил, что в этой опухоли находится эмбрион, я скорее должен был сказать, что это что-то подобное эмбриону. Не только ребенок в общепринятом смысле этого слова. Это нарост из хрящей и костей, который разрастается по систематическому образцу, так же, как эмбрион. Однако я не знаю, зародыш ли это человека или нет». «Я вызвал специалиста-гинеколога, но он появится здесь только завтра». «А если завтра будет слишком поздно? Она выглядит так, будто готова умереть». Хьюз заморгал в резком свете лампы. «Это правда. Я бы очень хотел что-то сделать, чтобы не допустить этого». Лифт остановился на 18-м этаже. Хьюз провел меня в кабинет, подошел прямо к шкафчику для картотеки, вытянул бутылку виски и налил две большие порции. Мы сели и молча выпили. «Кое-что я вам скажу, мистер Эрскин», — наконец заговорил он. «Это, конечно, чушь, а я, видимо, псих, но я верю, что этот кошмарный сон как-то связан с ее опухолью». «Каким же образом?» «И очень близко связан. Вы, спириты, сказали бы, что кошмар является причиной появления опухоли. Я считаю, скорее, что наоборот, что опухоль вызывает эти сны. Кто бы ни был прав, мне кажется, что если мы узнаем что-то больше об этом сне, то лучше определим диагноз для Карен Тенди». Я сделал еще один большой глоток. «Я сделал все, что мог, доктор. Я идентифицировал корабль, который вызывает у нее такую резкую реакцию. Что дальше, не знаю. Я говорил вам, что если говорить об истинном оккультизме, то я скорее шарлатан. Я не знаю, что я могу тут еще сделать». Хьюз задумался. «А если бы вы сделали, как я? Если бы и вы поискали помощи эксперта? Что вы хотите этим сказать?» «Ну, что ж, не все ясновидцы являются шарлатанами, как вы. У некоторых действительно имеются способности, делающие возможным изучение таких вещей». Я поставил стакан. «Вы говорите серьезно, доктор, не так ли? Вы верите, что творится что-то, имеющее связь с оккультизмом?» «Этого я не сказал, мистер Эрскин», — покрутил головой Хьюз. «Я хочу только использовать все возможности. Я уже давно научился тому, что в медицине оставлять какую-то возможную часть исследований нельзя. Это может оказаться фатальным. Нельзя иметь предубеждений, когда речь идет о человеческой жизни». «Тогда что вы предлагаете?» «Именно это, мистер Эрскин. Если вы хотите оградить Карен Тенди от того, что вызывает ее болезнь, то найдите настоящего ясновидца, который скажет вам, какое отношение, черт побери, к этому имеет чертов парусник». Я немного подумал, а потом кивнул головой. Ведь в конце концов мне нечего было терять. По крайней мере, мне казалось, что мне нечего терять. И кто знает, может, в результате я приобрету немного истинного знания об оккультизме. «Хорошо», — заявил я, прикончив виски. «Я берусь за работу». Я вернулся домой и сразу же устроил себе квартет гренок с сыром. Я не ел целый день, и меня уже водило. Я открыл жестянку пива и перенес еду в комнату. Сначала я невольно огляделся, чтобы проверить, не притаился ли где злой дух, овладевший миссис Герц. Но я не нашел никаких его следов. Да и все же я не верю, чтобы духи оставляли следы. Пережевывая гренку, я набрал номер моей подруги Амелии Круза. Она владела крохотной ловчонкой с разными побрякушками в Виллидж, и я знал, что она разбирается в спиритизме и всех делах такого типа. Она была высокой смуглой шатенкой с большими глазами и жила с бородатым типом по имени Мак Артур, который зарабатывал на жизнь, исполняя именные таблички страховых агентств. Именно он снял трубку. «Кто это?» – спросил он наглым голосом. «Гарри Эрскин. Я хотел бы поговорить с Амелией. Это довольно срочно». «Невероятный Эрскин!» – завопил он. «Как там у тебя дела в доходной области облапошивания старых дур?» «Довольно неплохо», – ответил я. «А что слышно в ремесле гравера?» «Дела потихоньку идут. Может, это и не наиболее удовлетворяющая карьера, но позволяет заработать на хлеб и кое-что еще. Подожди, Амелия уже идет». Амелия заговорила своим обычным матовым голосом. «Гарри, это действительно неожиданность». «Увы, Амелия, речь идет о деле. Я подумал, что ты сможешь помочь мне». «Дела? С каких это пор ты остепенился, занимаясь делами?» «Оставь иронию, Амелия, это важно. У меня есть клиентка, которая очень больна. У нее постоянно кошмарные сны. Я разговаривал с врачом, и он считает, что это может иметь какую-то связь со спиритизмом». «Врач?» – она удивленно свистнула. «Я и не знала, что доктора верят в духов». «Наверное, не верят», – объяснил я. «Они просто беспомощны и пробуют все, что может ее спасти. Послушай, Амелия, я ищу контакта с кем-то, кто на самом деле знает свое дело. Мне нужен истинный ясновидец и притом хороший. Ты знаешь кого-нибудь такого?» «Это довольно трудное дело. Видишь ли, Гарри, есть сотни ясновидцев, но большая их часть более или менее так же хороша, как и ты. А это значит, не обижайся, что они ни на что не годны». «Я не обиделся. Я знаю свои возможности». Амелия довольно долго хмыкала и ахала, просматривая свою записную книжку, но через 5 минут поисков все еще не могла дать мне ни одного имени. Наконец она прекратила это дело. «Не могу тебе помочь, Гарри. Некоторые из этих людей хороши в выражении или могут сконтактировать с твоим давно умершим дядей Генри, но к ним не стоит обращаться с чем-то серьезным». Я укусил себя за палец. «А ты?» – спросил я. «Я? Но я не эксперт. Знаю, что у меня есть кое-какие способности, как у медиума, но я же не имею понятия о каких-то больших тайнах и всем остальном». «Амелия», – заявил я, – «этого должно хватить. По крайней мере, ты настоящий медиум, а это намного больше, чем я. Я хочу от тебя только, чтобы ты проследила сигнал, кошмар или что-то еще. Мне нужно какое-то указание, откуда это берется. Остальное я могу уладить сам обычными детективными методами». «Гарри, я занята», – вздохнула она. «Сегодня вечером я выхожу на прием. Завтра я обещала взять в парк детей Дженнет, а в понедельник я должна открыть лавку. У меня на самом деле нет ни одной свободной минуты». «Амелия, речь идет о жизни этой девушки. Сейчас она лежит в госпитале сестер Иерусалимских и умирает. Если мы не узнаем, в чем дело с этими снами, то это долго не протянется». «Гарри, я не могу принимать ответственность за каждую умирающую девушку. Это большой город, в нем постоянно умирают какие-то девушки». Я сжал трубку в руке так, как будто этим мог вынудить Амелию помочь. «Прошу тебя. Только сегодня вечером, только пару часов. Это все, чего я хочу». Она закрыла рукой трубку и что-то сказала МакАртуру. С минуту они что-то бурчали и ворчали, пока, наконец, она не заговорила снова. «Хорошо, Гарри, мы согласны. Куда мы должны приехать?» Я посмотрел на часы. «Сначала заезжайте ко мне, потом мы пойдем в жилище этой девушки. Мне кажется, что именно оттуда берут начало злобные сны. У ее тетки они тоже есть, только не такие страшные. Амелия, знаю, что это только слова, но я благодарен тебе». «До свидания», — сказала она и положила трубку. Немедленно я позвонил миссис Карман, тетке Карен Тенди. Наверное, она сидела на телефоне в ожидании известий из госпиталя, так как сняла трубку почти тут же. «Миссис Карман, это Гарри Эрскин». «Мистер Эрскин? Извините, я думала, что это госпиталь». «Послушайте, миссис Карман, я был сегодня у Карен, она все еще очень слаба. Врачи считают, что ее шансы возрастут, если они узнают что-то больше о ней». «Не понимаю». «Вспомните, как я звонил вчера, чтобы спросить у вас о вашем сне. Том, о пляже. Карен как раз была у меня и говорила, что у нее были похожие сны. Врачи считают, что в них может быть что-то, какое-то указание, которое поможет им вылечить Карен». «Я все еще не понимаю, к чему вы клоните. Почему доктор Хьюз сам не позвонит мне?» «Он не позвонил, потому что не мог», — объяснил я ей. «Он специалист по медицине, и если бы кто-то из его начальства открыл, что он начинает впутываться в спиритизм, то он тут же был бы уволен. Но он хочет использовать все способы, чтобы помочь Карен выздороветь, и потому мы должны узнать что-то большее о сне, который у вас обеих был». «Миссис Карман?» Была сконфужена и обеспокоена. «Но как же вы хотите это сделать? Как этот сон может вызвать опухоль?» «Миссис Карман, известно множество документированных связей между умами людей и состоянием их здоровья. Я не хочу этим сказать, что опухоль имеет психосоматическое состояние, но не исключено, что ее, связанное с этим психическое состояние, вызывает затруднения в лечении. Врачи не отваживаются оперировать, пока они не узнают, чем является эта опухоль и почему она так сильно на нее влияет». «Хорошо, мистер Эрскин», – тихо сказала она. «Что вы хотите сделать?» «Я уже связался с моей знакомой, которая является своего рода медиумом», – объяснил я. «Я хотел бы провести в вашем доме сеанс так, чтобы эта моя знакомая могла проверить, нет ли в нем каких-нибудь вибраций». «Вибраций? Каких вибраций?» «Каких-то, миссис Карман. Каких бы то ни было. Мы не знаем, что ищем, пока этого не найдем». Миссис Карман немного подумала. «Мистер Эрскин», — сказала она наконец, — «я не убеждена. Мне как-то не кажется верным делать что-то такое, когда Карен тяжело больна. Не знаю, что бы сказали ее родители, если бы это узнали». «Миссис Карман», заявил я. «Если родители Карен узнают, что вы сделали все, что только возможно, чтобы помочь их дочери, то какие они могут иметь претензии? Прошу вас, миссис Карман, это очень важно». «Ну хорошо, мистер Эрскин. В какое время вы хотели бы приехать?» «Где-то через час». «Благодарю, миссис Карман, вы великолепны». Она вздохнула. «Это я уже знаю, мистер Эрскин. Я только надеюсь, что вы сами знаете, что делаете». Не она одна надеется. Было около половины одиннадцатого, когда мы все собрались у миссис Карман на Восточной 82-й улице. Дом был большой и теплый, богато устроенный, но в анонимном стиле. Большие набивные кресла и стулья, красные занавесы из плюша, инкрустированные столики и картины. Пахнуло запахом старых дам. Сама мисс Карман была хрупкой женщиной с седыми, тщательно причесанными волосами, сморщенным, наверное, когда-то красивым лицом, любящей длинные атласные платья и кружевные платки. Когда мы вошли, она дала мне подержаться за ее мягкую всю в перстнях руку. Я представил ей Амелию и МакАртура. «Я только молюсь, чтобы то, что мы делаем, не ухудшило положение Карен», — сказала она. МакАртур со своим широким бородатым лицом и в вытертых джинсах обошел все жилище, усаживаясь в каждое кресло, чтобы проверить, все ли они мягкие. Амелия, одетая в длинный вечерний костюм с красными блестками, оставалась спокойной и замкнутой в себе. У нее было худощавое, как будто вдохновенное лицо, большие темные глаза и бледные полные губы. Она выглядела так, как будто в любой момент должна была расплакаться. «Есть ли у вас какой-нибудь круглый стол?» – спросила она. «Можно использовать обеденный стол», – ответила миссис Карман. «Только не поцарапайте его, это настоящий антик, вишневое дерево». Она провела нас в столовую. Стол был черным и блестел тем глубоким отблеском, в котором можно было утонуть. Над ним висела стеклянная люстра с плафонами. Темно-зеленые набивные занавесы покрывали стены комнаты, на которых блестели масляные картины и зеркала в позолоченных рамах. «Очень хорошо. Сгодится», — заявила Амелия. «Думаю, что мы должны начать как можно скорее». Мы все вчетвером сели вокруг стола и посмотрели друг на друга с определенной озабоченностью. МакАртур, хотя и привычный к спиритическим сеансам Амелии, оставался все же скептиком. «Есть ли кто-то? Есть ли кто-то?» — повторял он. «Спокойствие», — сообщила Амелия. «Гарри, не можешь ли выключить свет?» Я встал и повернул выключатель. Комната погрузилась в полную темноту. Я нащупал свое кресло и вслепую нашел руки миссис Карман и МакАртура. Слева я касался твердой мужской руки, справа – мягкой ладони старой женщины. Темнота была настолько непроницаема, что казалось, что к лицу был прижат черный занавес. «Прошу сконцентрироваться», – заговорила Амелия. «Сосредоточьте свои мысли на духах, которые пребывают в этой комнате. Думайте о их душах, о их потребностях и о их скорби. Попробуйте представить себе, как они крутятся вокруг нас, блуждая в своих духовных миссиях». «Что к дьяволу означает духовная миссия?» – вмешался МакАртур. «Ты хочешь сказать, что у них есть и ужасные миссионеры?» «Успокойся», – тихо сказала Амелия. «Это будет трудно. Мы даже не знаем, с кем хотим войти в контакт. Я стараюсь найти дружественного нам духа, который скажет нам то, что мы хотим узнать». Мы сидели в напряжении, соприкасаясь ладонями, когда Амелия бормотала долгое заклятие. Я отчаянно пытался думать о духах, проплывающих через комнату, но это было непросто, когда на самом деле не веришь в духов. Я слышал рядом дыхание миссис Карман, а пальцы МакАртура сгибались и разгибались в моей ладони. По крайней мере, у него было достаточно рассудка, чтобы не разнимать руки. Из того, что я слышал, ясно, что после начала сеанса разрыв круга является опасным. Постепенно я начинал сосредотачиваться все больше и больше. Все легче мне становилось верить, что здесь есть кто-то или что-то, какая-то вибрация, которая соизволит нам ответить. Я чувствовал пульс всего нашего круга, проходящий через мои ладони. Чувствовал, как все мы соединяемся вместе в единый круг тел и умов. Как будто ток проходил раз за разом вокруг стола, через наши руки, наши мозги и наши тела, все увеличивая свою мощь и напряжение. «Калем, Естрадим, Скона Пуриста», — шептала Амелия, — «Уинора, Венора, Опти Люминари». Темнота осталась непроницаемой, и я не ощущал ничего, кроме этого необычного чувства, проходящего между нами, пульсации, бьющие через наши руки. «Спирита халистим венора суим», — продолжала Амелия. «Калем естрадим скон руриста венора». Неожиданно мне показалось, что кто-то отворил окно. Я почувствовал как будто холодное дуновение, дующее мне на щиколотки ног. Оно не было особенно сильным, но очень выразительным. «Венора, венора, опти люминари», тихо пела Амелия. «Венора, Венора, спирита халистим». Понимание, что я вижу что-то в темноте, пришло постепенно и настолько медленно, что я сначала подумал, что мои глаза просто привыкли к темноте. Более серые среди черноты фигуры Амелии, МакАртура и миссис Карман приобрели более четкие очертания. Я уже видел, как блестят их глаза. Поверхность стола лежала между нами, как бездонное озеро. Потом я посмотрел вверх и увидел, что люстра светится слабым зеленоватым светом. Свет, казалось, полз и извивался, как светлячки летом. Но было прохладнее, чем летом, а таинственное дуновение напоминало, что становилось все холоднее и холоднее. «Ты здесь?» – спросила Амелия. «Я вижу твои знаки. Здесь ли ты?» Раздался удивительный шелест, как будто в комнате оказался кто-то еще, медленно двигающийся. Я мог бы поклясться, что услышал дыхание, глубокое и ровное, не принадлежащее ни одному из нас. «Ты здесь?» — снова спросила Амелия. «Теперь я могу тебя слышать. Здесь ли ты?» Все молчали. Люстра светилась все ярче, а дыхание стало более глубоким. «Говори!» — настаивала Амелия. — «Скажи нам, кто ты! Приказываю тебе говорить!» Дыхание как будто изменилось, стало более хриплым и громким, а блеск люстры пульсировал и мигал в такт ему. Я видел ее зеленоватое отражение в черном озере вишневой поверхности стола. Пальцы миссис Карман впились в мою руку, но я этого почти не чувствовал. Пронизывающий холод воцарился в комнате, а дуновение уже неприятно обвивало мне ноги. «Отзовись!» — повторила Амелия. «Заговори и скажи нам, кто ты!» «Иисусе!» — не терпелось МакАртуру. «Ведь это...» «Тсс!» — утихомирил я его. «Подожди еще немного, МакАртур. Это идет!» И шло. Я смотрел на середину стола, и мне казалось, что... что-то дрожит в воздухе в нескольких дюймах над его поверхностью. У меня поднялись волосы на затылке, и я почувствовал холодную дрожь, когда воздух зашевелился и, плавая как дым, начал формировать какую-то форму. Дыхание стало глубоким, громким и близким, так, как будто кто-то дышал мне прямо в ухо. Слабый свет люстры полностью погас, но извивающаяся воздушная змея блестела перед нами собственным светом. Под ней деревянная поверхность стола начала вздуваться в горбы. Я прикусил язык так, что почувствовал во рту соленый вкус крови. Окаменев от страха, я не мог отвернуться, не мог не смотреть. Сила круга держала нас слишком крепко. Мы могли лишь сидеть и смотреть на ужасающий спектакль перед нами. Блестящее черное дерево середины стола сформировалось в человеческое лицо. Лицо мужчины с закрытыми глазами, как на посмертной маске. «Боже!» – простонал МакАртур. «Что это?» «Тихо!» – шепнула Амелия. В неестественном блеске воздуха я видел ее бледное, сосредоточенное лицо. «Предоставьте это мне!» Она склонилась к неподвижному, деревянному лицу. «Кто ты?» – спросила она, почти ласкаясь. «Чего ты хочешь от Карен Тенди?» Лицо осталось неподвижным. Это было полное сил лицо с дикими резкими чертами. Лицо мужчины в возрасте около 40 лет, с выдающимся крючковатым носом и широкими полными губами. «Чего ты хочешь?» — снова спросила Амелия. «Что ищешь?» Я мог и ошибиться, но мне показалось, что я вижу, как черные деревянные губы искривляются в спокойной, полной удовлетворения усмешке. Лицо с минуту сохраняло это же выражение, после чего древесина как будто выгнулась и разгладилась, очертания расплылись, и вскоре перед нами была лишь гладкая полированная поверхность стола. Безумный блеск погас, и мы вновь все очутились в темноте. «Гарри», — заговорила Амелия, — «ради бога, включи свет!» Я отпустил ладони МакАртура и миссис Карман. Я встал, и тут же раздался оглушительный треск. Ярко блеснула ослепительно белая молния, а окна разлетелись, как от взрыва бомбы, разбрызгивая повсюду осколки стекла. Затрепетали и заразвивались занавески, раздуваемые ледяным ветром, дующим из глубин зимней ночи. Миссис Карман закричала от ужаса. Я подошел к выключателю и включил свет. Повсюду в столовой валялись разбросанные предметы, как будто в ней безумствовал ураган. Стаканы и графины лежали на полу, картины висели криво, все кресла были перевернуты. Вишневый стол лопнул от края и до края. МакАртур подошел ко мне, треща ботинками на осколках стекла, покрывающих ковер. «С меня достаточно, парень, баста! Сегодняшнего дня я занимаюсь только медными табличками для страховых компаний!» «Гарри!» – вскричала Амелия. «Помоги мне перенести миссис Карман в салон!» Мы вместе перенесли пожилую даму в комнату рядом и положили ее на диван. Она была бледной и дрожащей, но наверняка с ней ничего не случилось. Я подошел к бару и налил большую рюмку бренди, а Амелия поднесла ее ко рту миссис Карман. «Уже все?» – простонала миссис Карман. «Что это было?» «Боюсь, что кое-что разбито», — ответил я. «Окна выбиты, а часть стеклянной посуды вообще разбита. Стол также развалился. К счастью, разрыв стола ровный. Может, его удастся склеить». «Но что это было?» — прошептала она. «Это лицо!» Амелия повертела головой. МакАртур нашел сигареты в серебряной шкатулке и подал одну ей. Она закурила дрожащими руками и выпустила длинную, неровную, острую струйку дыма. «Не знаю, миссис Карман, я медиум, но не являюсь экспертом. Чем бы это ни было, имело оно необычайную мощь. Обычно дух должен выполнять то, что ему приказывают. Этот же просто показал, что он плевать на нас хотел». «Амелия», — захотел узнать я, — «это он наводит кошмары на Карен Тенди?» Она кивнула головой. «Наверное, да. Это значит, понимаешь, что он был так могуч, что должен был вызвать какие-то вибрации в жилище. И думаю, что Карен Тенди принимала их в своих снах. Во сне люди очень чувствительны на вибрацию, даже слабую. А это была самая сильная из всех, какие я только чувствовала в жизни. Это существо обладает истинной магической мощью». Теперь я закурил сигарету и ненадолго задумался. «Ты сказала «магической», — уточнил я. «Конечно. Каждый дух, который может отказаться выполнять приказания, должен быть духом кого-то, кто при жизни хорошо знал магию. Это даже может быть лицо, которое еще живет и которое способно в астральной форме отделиться от своего тела. Бывали и такие случаи». «Для меня все это вздор», — заявил МакАртур. «Если бы я был миссис Карман, то я взял бы этот стол и подал бы жалобу». Я улыбнулся. «Хорошо иметь рядом истинного скептика, даже если он не может как-то особо помочь». «Амелия», — сказал я, — «если, как говоришь, мы увидели духа кого-то, связанного с магией, то тогда что-то начинает клеиться. Вчера вечером я раскладывал карты Таро и постоянно выпадал чернокнижник. Как я их не перетасовывал, я всегда оставался с одной и той же картой». Амелия откинула не спадающие ей на лоб волосы. «В таком случае можно держать пари, что этот некто, живой или мертвый, является чернокнижником или кем-то подобным». «Африканский колдун», — сделал вывод МакАртур. «Возможно. Он даже был похож на африканца. Не потому, что столик был черным, а потому, что его губы... Помните?» Миссис Карман села, нервно сжимая в руке свой бокал бренди. «Я скажу вам, кого он напоминает», — заговорила она слабым голосом. «Чертовски похож на индейца в сигарном ларьке». «Точно!» — МакАртур щелкнул пальцами. «Индеец! Да, крючковатый нос, совпадает, и губы, и выступающие скулы! Это же колдун! Это шаман!» Амелия посветлела. «Послушайте», — сказала она, — «у меня куча книг об индейцах. Может, мы поедем сейчас ко мне и поищем что-то об индейцах? Миссис Карман, считаете ли вы, что мы можем вас оставить?» «Не беспокойтесь обо мне», — успокоила нас пожилая дама. «Я останусь у соседки, миссис Рутледж, на противоположной стороне коридора. А потом приедут родители Карен. Если это может помочь бедной девочке, то чем быстрее вы поедете, тем лучше». «Вы ангел», — заявила Амелия. «Надеюсь, что еще какое-то время и мне буду», — улыбнулась миссис Карман. «Желательно подольше». В джунглях вещей жилища Амелии, в окружении книг, журналов, ковров, картин, старых шляп и запчастей к машине, мы просмотрели дюжину томов, касающихся знаний индейцев. К моему удивлению, мы не нашли почти ничего о шаманах, кроме информации о магии бизонов, танцах дождя и военных заклятиях. В 11 книгах мы не нашли ни малейших указаний, касающихся деревянной посмертной маски на столе миссис Карман. «Может, мы совершенно ошибаемся», — заявила Амелия. «Может, это дух кого-то, кто еще жив. Такой крючковатый нос не обязательно должен быть индейским. Он может быть, к примеру, семитским». «Подожди чуть-чуть», — остановил я ее. «Есть у тебя еще что-нибудь по истории? Или вообще что-то, где можно найти хоть чего-нибудь про индейцев или шаманов?» Амелия перебросила несколько кип книг, чтобы откопать историю раннего заселения Соединенных Штатов и первый том трехтомной монографии о Нью-Йорке. Ища индейцев, я просмотрел указатели. Книга о раннем заселении содержала лишь несколько фраз о их цивилизации. В те дни у людей было намного больше желания грабить землю, а не изучать культуру аборигенов. Но том о Нью-Йорке содержал иллюстрацию, которая сильно продвинула нас вперед со времени, к когда я в библиотеке нашел парусник из кошмара Карен Тенди. Я уже видел этот рисунок в школьных учебниках и исторических книгах. Но лишь когда он попал мне в руки в ту ночь в жилище Амелии Круза, я понял, какое большое значение он имеет. На нем эскизно был представлен мыс острова, небольшая кучка домов, ветряная мельница и укрепленный форт в форме Лотарингского креста. У берега стояли парусные суда, а на переднем плане плавали лодки и каноэ. Наибольший из парусников был идентичен кораблю из кошмара Карен Тенди. Это подтверждало подпись под изображением, самое старое известное изображение Нью-Амстердама, датируемое 1651 годом. В этом небольшом, но важном поселении была штаб-квартира генерального директора голландского отделения Вест-Индийской компании. Я подал книгу Амелии. «Посмотри на это», — сказал я. «Это точно такой же корабль, который снился Карен Тенди. И посмотри, тут с полдюжины индейцев в каноэ. Так выглядел Нью-Йорк 320 лет тому назад». «Гарри», — ответила Амелия, старательно изучая рисунок. «Это может быть именно то, что мы ищем. Допустим, что был там какой-то индейский шаман в Нью-Йорке или в Нью-Амстердаме столько лет назад. А Карен Тенди воспринимает его вибрацию в месте, где он когда-то был». «Совпадает», — МакАртур почесал свою бороду. «Здесь когда-то существовала индейская деревенька, как раз на месте нынешней Восточной 82-й. Вы заметили, что иногда создается впечатление, что она все еще находится там?» Я вытянулся во всю свою длину и потянулся. «Весь этот дебут тогда начинает подходить. Если парень был шаманом во время, когда голландцы поселились на Манхэттене, то единственные европейские слова, которые он знал, наверняка были голландскими. Дебут – это для него единственный способ, чтобы сказать что-то о корабле. А судя по сну Карен, он боялся корабля. Она говорила мне, что парусник ей казался чужим, как будто пришелец с Марса. Допускаю, что именно таким он бы казался индейцу в то время». Амелия закурила, взяв сигарету из помятой пачки. «Но почему он был настолько недружелюбен?» – спросила она. «И какую он имеет связь с опухолью?» «Нашел!» – неожиданно заговорил МакАртур, который просматривал большой, запыленный том энциклопедии. Он отметил нужную страницу и подал книгу мне. «Шаманы», – прочитал я вслух, – «часто были могучими магами, якобы способными на необычные, неестественные поступки. Верили, что они бессмертны, и что в положении угрозы они могут исчезнуть, выпив кипящего масла, а затем возродиться в произвольном месте, в будущем или прошлом, располагаясь в теле мужчины, женщины или даже животного». Амелия смотрела на меня расширенными глазами. «Это все, что они пишут?» – спросила она. «Все», – подтвердил я. «Дальше все начинается от танца дождя». «Тогда это значит, что Карен...» «Беременна», – сказал я, закрывая книгу. «Можно сказать, что вскоре она родит примитивного дикаря». «Но, Гарри, что к черту мы здесь сможем сделать?» МакАртур встал и подошел к холодильнику в поисках пива. «Вы можете подождать, пока этот шаман не вылупится», — сказал он. «А потом подайте ему порцию кипящего масла. Так вы без труда от него избавитесь». «Но это невозможно», — заявил я. «Карен умрет до того, как он будет готов родиться». «Знаю», — хмуро ответил МакАртур, медленно опуская жестянку с пивом. «Тогда я не имею понятия, что тут еще можно сделать». «Я позвоню в госпиталь». Я подошел к телефону. «Может, у доктора Хьюза появится какая-нибудь идея? Во всяком случае, теперь у нас есть теория, которая все объясняет, а это уже заметные успехи в сравнении с положением 2 часа назад». Я набрал номер сестер Иерусалимских и попросил Хьюза. Судя по голосу, он был совершенно вымотан. Было уже около часа ночи, а он наверняка не выходил из госпиталя целый день. «Доктор Хьюз, это Гарри Эрскин». «В чем дело, мистер Эрскин? У вас есть какие-нибудь известия о своем духе?» Я нашел медиума, доктор, и сегодня вечером мы провели сеанс в доме Карен. Произошла демонстрация. Лицо. Мы проверили в книгах об истории индейцев и в разных справочниках. Считаем, что это может быть индейский шаман 17 века. В одной из книг, послушайте внимательно, написано следующее. В положении угрозы они могут исчезнуть, выпив пылающее масло, а затем возродиться в произвольном месте, в будущем или в прошлом, располагаясь в теле мужчины или женщины, или животного. Не считаете, что это может подойти, доктор Хьюз?» На другом конце телефона наступила тишина. Наконец Хьюз заговорил. «Мистер Эрскин, я не знаю, что сказать. Подходит, и даже чересчур хорошо. Но если это правда, то как можно уничтожить такое чудовище? Доктор Снайд делал после обеда дополнительные исследования, и стало совершенно ясно, что если мы попытаемся каким бы то ни было образом убрать опухоль или убить этот эмбрион, то Карен Тенди умрет. Это что-то стало интегральной частью ее собственной нервной системы. Как она себя чувствует, доктор? Она находится в сознании? Еле-еле. Не самым лучшим образом. Если плод и дальше будет расти в том же самом темпе, то могу только сказать, что она умрет в течение 2-3 дней. Доктор Снайд утверждает, что даже во вторник. А что этот специалист-гинеколог? Он так же удивлен, как и мы все. Он подтвердил, что эмбрион не является нормальным ребенком, но согласен со мной, что он обладает всеми чертами, характерными для быстро растущего организма паразита. Если вы верите, что это индейский шаман, то ваше мнение стоит столько же, сколько и те, которые я здесь слышал. Амелия подошла ко мне и вопросительно подняла брови. «Что с ней?» Я прикрыл ладонью трубку. «Плохо. Врачи опасаются, что она не доживет до вторника». «Но что с этим шаманом?» — спросила Амелия. «Считают ли они, что он будет расти и выживет?» «Иисусе!» «Доктор», — сказал я в трубку, — «моя подруга спрашивает, что случится с шаманом в эмбрионе? Не будет ли он жить после смерти Карен Тенди? Что вы собираетесь с ним делать?» Хьюз не колебался ни секунды. «Мистер Эрскин, в этом случае мы сделаем то же, что и всегда. Если это ребенок, если он здоров и нормален, то мы сделаем все, чтобы его спасти. Если это чудовище... Что ж, у нас есть уколы, которые позволяют от него избавиться быстро и без шума». «А если это шаман?» – осторожно спросил я. «Что ж», – ответил он, помолчав, – «если это шаман, то не знаю. Но я не пойму, как это могло бы случиться, мистер Эрскин. Я не против того, чтобы сделать определенные шаги в сторону оккультизма, но ради бога, как она может родить 300-летнего индейца? Так что будем серьезны. Доктор, вы же сами предложили, чтобы мы попробовали узнать, не творится ли что-то сверхъестественное. И вы сами сказали, что мое мнение стоит столько же, сколько и каждое другое». «Знаю, мистер Эрскин», – вздохнул Хьюз. «Извините, но вы и сами признаете, что все это звучит как бред шизофреника. Псих я или нет, но я считаю, что мы должны что-то сделать». «Что вы предлагаете?» – мрачно спросил он. «То, что вы мне уже однажды посоветовали, оказалось верным, что я должен обратиться к эксперту. Я сделал это. Считаю, что пришло время и для очередного специалиста, кого-то, кто знает больше нас на тему индейской магии и мистики. Дайте мне немного времени, и я постараюсь кого-то найти. В Гарварде или Йеле должен быть кто-то, кто разбирается в этом». «Возможно», — согласился Хьюз. «Хорошо, мистер Эрскин. Благодарю за интерес и помощь. Прошу вас не стесняться и звонить, как только буду нужен». Я медленно положил трубку. Амелия и МакАртур стояли рядом, такие же усталые, но желающие помочь и на самом деле заинтересованы. Они видели лицо на вишневом столе и поверили. Кем бы ни был этот дух, древним индейским шаманом или злобным чудовищем современности, они хотели мне помочь бороться с ним. «Если речь идет обо мне, — заявил МакАртур, — то голландцы должны были оставить себе эти $24 — и предоставить Манхэттен индейцам. Кажется, что древние хозяева начинают за это мстить». «Страшно похоже на правду, МакАртур», — согласился я, протирая веки. «Попробуем немножко поспать. У нас завтра целая куча работы».